Глава 14. Теперь Элис уже не смотрел на каминную полку, где стояли часы. Время остановилось для него. Голова болела, мозг парализован тревогой, тело болело. Крейн знает. Это все, о чем он мог думать. Крейн знает, что он Кашман. Проклятый бред его выдал. Крейн и он — два единственных живых человека, знающих о Кашмане. Сохранит ли это Крейн в тайне? «Мы еще поговорим об этом», — сказал он, и в его зеленых глазах появилось странное выражение. «Что у него на уме?» Элли скорчился в постели. «Выхода нет. Он беспомощен, одинок, и, несмотря на открытое окно и отсутствие охраны, заключенный, приговоренный к постели проклятой сломанной ногой. Крейн мог сделать с ним все, что угодно — передать полиции, шантажировать, все. Но станет ли такой богатый и образованный человек использовать свое преимущество? Единственный способ, если мы хотим спасти ее и вас тоже. Так он сказал. Он собирается помочь ему? Зачем? Что творится в уме у этого парня? Элис бился над решением этой головоломки, а стрелки часов неумолимо ползли по циферблату. В этом большом здоровом человеке было нечто такое, чего никак не мог понять Элис. Он спокоен, холоден и осторожен. Однако время от времени его лицо выражает страх. Ну, разновидность страха, который так хорошо понимает Кашман. Тайный, скрытый, болезненный страх, который проявляется лишь в незаметном дрожании рук и в изменении цвета глаз. Почему он боится? Чего? Если Элис это поймет, этим оружием он и будет защищаться. Представив себе возможные выходы из положения, Элис крикнул Грейс. Но, вспомнив, что она глухая и не может его услышать, успокоился. Сама придет. После полудня, Крейна не было уже полтора часа, открылась дверь и вошла Грейс. Несмотря на бледное лицо и покрасневшие воспаленные глаза, она показалась Элису очень привлекательной, и он захотел опрокинуть ее тут же на постель и сжать в объятиях, ощутить ее тело. «Хотите поесть?» — спросила она, не подходя к постели. «Поесть?» — рявкнул он. «Конечно, нет. Ты ни о чем, кроме себя, не думаешь. Сядь сюда!» Грейс не двигалась. Она сложила руки на груди, и на лице ее появилось упрямое выражение. Элис смутился, увидев такую перемену в ней. Он думал, что она по-прежнему выполнит любой его приказ, и он будет орать на нее. Но теперь он видел перед собой другого человека. «Что вам нужно?» — спросила она, глядя прямо на него. «Ты грязная маленькая воровка», — сказал он, глядя прямо на нее. «Ты слишком расхрабрилась». «Если это все, что вы можете сказать, то я ухожу», — перебила она его. «Если бы только можно было дотянуться до нее», — думал Элис с гневом. «Как она смеет его перебивать, когда он говорит?» Черт возьми, стоит им прилично одеться, как они наглеют на глазах. Сорвать бы с нее платье, таскать за волосы. «И не смотрите на меня так», — твердо сказала она. «Вы хотите походить на дикое животное, а это мне не нравится». Элис закрыл глаза. «Потерпи», — сказал он себе. «Сейчас она полезна. Придет время, и она поплатится за все». «Я болен», —— пробормотал он. — Не обращай внимания. Нога болит и голова тоже, а ты называешь меня диким животным. Грейс вспомнила его стальные пальцы на своем горле и не пошевелилась. Она стояла, готовая выбежать из комнаты. — Так что ты на меня так смотришь? Не хочешь подходить? Не подходи. Но не уходи из комнаты, мне плохо одному. — Что вы хотите? — сказала она, не двигаясь. Он взял себя в руки. Этот парень, Крейн, я ему не доверяю. В нем есть что-то не то. Упрямство на ее лице сменилось враждебностью. Он добрый, этого вам не понять. Я не доверяю ему, — повторил Элис. Он задумал какую-то игру. Почему он нам помогает? Ты подумала об этом? Он рискует сам угодить в тюрьму за помощь нам. Что за этим кроется? Спроси-ка себя. Грейс мягко улыбнулась. «Не судите о других по себе. Вы понятия не имеете о доброте». «Не будь такой дурой», — раздраженно сказал Элис. «Он что-то задумал, что-то за нашей спиной. Разве ты не видишь, как у него трясутся руки и какой странный у него взгляд?» «Глаза кошки». «А кто он? Откуда у него такие деньги? Почему он один?» «Не знаю и знать не хочу», — твердо сказала Грейс, хотя сомнение шевельнулось в ее глазах. Она вспомнила ужас в глазах Крейна, когда он увидел ее в том платье. «Я думал, что это Джули. Но об этом она Элису не скажет. Это не его дело». «Такой богатый человек, как он, должен иметь слуг», — продолжал Элис. «А он живет один». «А эта одежда? Откуда она?» «Это вещи его сестры», — резко сказала Грейс. «Она умерла». Элис прикусил губу и задумался. Он кое-что начал понимать. «Сестра?» «Удивительно. Кто она была?» «Сестра и была сестра», — огрызнулась Грейс. «Почему вы болтаете об этом?» «Ты влипла, втюрилась, но я не доверяю ему. Что-то в нем есть подозрительное, поверь моему нюху». «О, успокойтесь», — бросила Грейс и на минуту утратила осторожность. Он схватил ее за руку. Она отшатнулась, но он, несмотря на слабость, медленно подтягивал ее к себе. «Ты любишь его, маленькая дурочка», — сказал он, задыхаясь и комкая ее рукав. «Отпустите меня!» — закричала она, вырываясь. «Я удавлю тебя, если ты будешь вырываться», — сказал он яростно. «Отпустите меня!» — взмолилась она. «Я не уйду!» «Садись», — сказал он. «Я разорву на тебе платье, если ты будешь брыкаться». Она присела на край кровати. «Так-то лучше. Ты считаешь его замечательным, потому что он дал тебе одежду. Не будь дурой. Я не устану это повторять. За всем этим что-то кроется. Я знаю. Почему он боится? Что он скрывает? Для чего мы нужны ему? Обыщи весь дом. Посмотри столы и прочти письма. Сделай это сейчас же. Ты обязательно найдешь что-нибудь, если поищешь». «Но я не могу. Этот дом... Нет, я не могу». «Ты сделаешь это, иначе мы пропадем. Иди, обыщи его спальню». «Но после того, что он сделал для нас...» Элис сжал ее платье. «Ты воровка. Почему ты не хочешь осмотреть его вещи? Ты сможешь найти что-нибудь ценное и для кражи». Грейс покраснела, вырвала руку и ударила его по лицу. Резкий тяжелый удар вызвал слезы у Элиса. Он всхлипнул. Она отскочила и прижалась к стене. Она молчала. В его взгляде появилось что-то испуганное и похотливое. «Ты пожалеешь об этом», — сказал он, смакуя какие-то предвкушаемые картины, но держась за щеку. «Ударить больного? Я дал тебе поесть, так? Я спас тебя от полиции, а ты ударила меня». Грейс сжала руки. «Я не могла стерпеть. Простите, вы говорите слишком жестокие и подлые слова. Я не стала бы бить так больно, если бы вы не заслуживали». Она заплакала. «Не хнычь. Иди в его комнату и осмотри его вещи. Я думаю не о себе. Он затеял что-то против тебя». «Нет! Ты веришь ему, так? Так докажи, что он хороший. Если ты не найдешь ничего подозрительного, тогда я тоже поверю. Только докажи мне это». «Я и так знаю, что у него нет ничего такого, чего вы боитесь. Кроме того, я не могу войти в его комнату, это нехорошо». «Если ты так уверена, что нет ничего такого, так почему же ты боишься?» — спросил Элис, не сводя с нее глаз. «Но ты так же, как и я, чувствуешь, что в этом парне есть что-то такое вывихнутое, только ты снисходительно, а если ты так уверена в нем, так иди и убедись». «Хорошо, я пойду», — воскликнула Грейс. «Я докажу вам это. Здесь нет ничего подозрительного, только ваш злой и подозрительный ум». Она выбежала из комнаты. Поиск комнаты Крейна занял несколько минут. Наконец, она нашла ее в дальнем конце коридора. Это была просторная комната с большим окном в сад. Она ожидала увидеть именно такую комнату. Диван, покрытый черно-зеленым покрывалом, мебель из светлого дуба, прекрасный ковер. Она остановилась у двери, оглядываясь. Потом почувствовала внезапную слабость и подумала, что ей, возможно, придется когда-нибудь спать здесь, разделяя с ним постель. Однако она все же вошла в комнату, оставив за собой дверь открытой, и подошла к комоду. Она колебалась, пытаясь убедить себя, что Элис не прав. В верхнем ящике были платки и рубашки, и она осторожно ощупала их. Ей доставило удовольствие трогать его вещи, и она продолжала выдвигать ящик за ящиком, но повсюду были только предметы мужской роскоши. От комода она перешла к гардеробу. Здесь были костюмы, пальто, галстуки, ботинки. Все дорогое, красивое, новое. В туалетном столике было два ящика, и она быстро подошла к ним, стараясь побыстрее закончить осмотр и вернуться к Элису, сказать ему, что он был неправ. Она выдвинула один из ящиков и вздрогнула, увидев длинный узкий нож с рукояткой из слоновой кости. Это был ужасный нож, длинный, острый. На узком лезвии засохли ржавые пятна, и она догадалась, что это кровь. Слегка вскрикнув, она долго стояла так, разглядывая эти ржавые пятна. Потом она резко закрыла ящик и, когда сделала это, увидела в зеркале отражение Крейна. Он стоял в дверях и, улыбаясь, наблюдал за ней. Она не шелохнулась и не издала ни звука. Сердце ее замерло, язык присох к небу. Странная улыбка на его губах не могла не напугать до обморока.